Неуклюже Синдоля прокинул стакан на платье какой-то женщины. Сопровождавший ее джентльмен свирепо на него зыркнул. Ублен, который до сих пор вел себя очень тихо, задумал пробить ему череп ведерком для льда. В конце концов, компания свинтила. Тогда Мюро предложил пойти на пляж, опорожнить бутылку отличного рома. Так они и сделали. Рухнули на гальку, распевая и распевая, прямо из горла. В конце концов, бутылка оказалась в руках Тюкдена. По неопытности он глотнул несколько добрых сантилитров, поднялся, как исполин, чтобы произнести большую речь к морю, но почти тут же сверзился на гальку. Тюкдена отвезли к Роэлю, тот его уложил, остальные отправились заканчивать вечер в борделе. Тюкден, которому было совсем плохо, обливал простыни своей хозяйки. На следующее утро он уехал вместе с Роэлем в Париж, не повидавшись с Убленом. Глава 34. Жюль. Альфред, вот это был человек. Точно вам говорю, вот это был человек. Уж я-то собратьев по цеху знаю. 30 лет в деле. За 30 лет я столько коллег повидал. И могу повторить, Альфред, вот это был человек. Причем честный человек. И вот он ушел. Однажды он нам сказал: «До свидания, я ухожу. Завтра вы меня не увидите». Мы ему сказали: «Почему ты уходишь?» Он нам сказал: «Нужно кое-что сделать». Мы ему сказали: «Знаем мы, что ты будешь делать. Пойдешь испытывать свою систему?» Он нам сказал: «Да». Мы ему сказали: «Значит, скоро ты опять к нам вернешься». Потом Альфред пошел к управляющему. Он ему сказал: «Тысячи извинений, но я ухожу». Управляющий ему сказал: «Почему?» Он ему сказал: «Нужно кое-что сделать». Управляющий ему сказал: «Знаю я, что ты будешь делать. На скачки пойдешь, да?» Он ему сказал: «У меня все на мази». Управляющий ему ответил: «Значит, скоро, Альфред, ты опять к нам вернешься». И вот он ушел. Он никогда не притворялся, был как все. Его надо было знать. Уж я-то его знал. Когда я хотел что-нибудь выяснить, я спрашивал, можно ли делать это. А можно ли то? Он брал клочок бумаги и быстренько подсчитывал, а потом говорил: «Да, нет, получится, не получится». И всегда был прав. Какой человек! Он умел не только предсказывать будущее, он еще был философом, настоящим. Он мне как-то сказал: «Понимаешь, клиенты, они как куча мертвых листьев». Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Когда листья на дереве, то если не знать, что бывает осень, можно подумать, что они останутся там навсегда. Так и клиенты. Приходят каждый день регулярно. Можно подумать, что так и будет продолжаться. Но вот дует ветер и сбрасывает листья в ручейки. И дворники сгребают их в небольшие кучи вдоль тротуаров, пока не подъедет мусоровоз. Я тоже каждый год, как приходит осень, сгребаю свою небольшую кучу умерших душ». И добавил: «Знаешь, мне это напоминает рисунок, который я видел недавно в одном комическом журнале. Там был изображен человек, падающий с 7-го этажа. Он пролетает мимо жильца на 4-м и говорит ему: „Пока все не так уж плохо. Соль уловил? Каждого после 1-го этажа ждет свой тротуар». Он не только философ. Он был также психолог. Он знал клиента как никто, умел его разговорить. Он видел, что у человека запрятано глубоко внутри. Показывал мне папашу Толю и говорил: «Видишь этого типа? Теперь он приходит не так часто, как раньше. У него нет времени. Нет с тех пор, как он совершил небольшое путешествие за границу. Мимо него, хлопая крыльями, пролетела смерть. Видишь, как он теперь трясется? И приходит не так часто, как раньше. У него нет времени. А знаешь почему?» Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Он посвящает свободное время изучению кончины погребальных обрядов. Ходит за траурными процессиями, посещает кладбище и бывает у служащих похоронных бюро. Он боится преждевременных похорон и принюхивается к кремационным печам. Ему известно, из какой древесины делают гробы, из какого мрамора надгробия. Вторгшись в царство мертвых, этот жалкий дряхлый старикан не желает из него уходить. У Бариньоля откалывает безумные номера, а к Лами Трувену ходит что-нибудь пожевать. Хочет стать призраком». Тут я ему сказал: Жутковато становится от твоих баек, но Альфред продолжал.